Глава 19. «Ну, конечно, Алекса она заметила», — раздался недовольный голос из-за двери. Мимо взлохмаченного парня протиснулась Вики со скрещенными на груди руками. «На секунду мне почудилось, что я снова дома, в нашей уютной квартирке в Бостоне, и все стало как раньше. Между прочим, твой король позвал на вашу вечеринку еще и меня». «Эрик. Вик, его зовут Эрик», — вздохнула я, подходя к ним. «Я безумно рада видеть вас обоих». Оттолкнув Вик, Алекс пронесся мимо нее и крепко прижал меня к груди. Я уткнулась парню в шею и подавила желание разрыдаться. Как же мне их не хватало. Я так соскучилась по друзьям, по умным рассудительным речам Алекса, по нашим перепалкам с Вик, по всему тому, что делала Саманта Уилсон с собой. Я не знала, как смогу объединить эти два мира, и смогу ли... Но друзья, стоявшие посреди моей комнаты, в волшебном замке королевства Флоритания, как бы говорили, стоит попытаться, Саманта. Оторвавшись от Алекса, я порывисто обняла Вики. Она, как и всегда, пахла земляникой, а непослушные пряди, выбившиеся из идеального хвоста, щекотали мою щеку. Мои друзья были моим домом. Я поняла это, когда рассталась с ними. «Эй, Сэм, отгадай, что я тебе принес? – подмигнул мне Алекс. «Не знаю, может быть, парочку постеров с Дином?» — вырвалось у меня. «О боже, Сэм, что ты такое говоришь? Зачем тебе Дин, когда у тебя есть это?» С притворным ужасом Вик кивнула в сторону Эрика, прикрывая рот рукой, как будто от этого ее очень громкий шепот перестал быть таким громким. Эрик, стоявший позади, попытался сделать вид, что у него приступ кашля. «Окей, это явно не постер», — засмеялась я. «Тогда что?» «Это лучше, чем постер». С щенячьим выражением на лице Алекс полез в свой рюкзак и достал оттуда нечто иное. Огромную коробку мармеладных мишек. Я замерла с открытым ртом, глядя на этот подарок. «Я не знаю, как тебя тут кормят, конечно», — пожал плечами парень. «Может быть, ты ешь лобстеров каждый день, но уверен, Харибо сюда не завозят». Отойдя от шока, я с диким визгом кинулась парню на шею. «Если бы я знал, что тебя так легко завоевать мармеладными мишками, то давным-давно купил бы несколько коробок». Я отпустила Алекса и обернулась. Эрик выразительно смотрел на нас. Я удивленно скинула брови, и по моей спине прошла дрожь. Но когда парень встретился со мной взглядом, он быстро перевел его на дверь комнаты. «Агнесса, можешь идти», — кивнул он. Я совсем забыла про девушку, которая все еще стояла в дверном проеме с красными щеками, явно не зная, куда себя деть. После того, как Эрик махнул рукой, отпуская ее, она поклонилась и, пробормотав что-то похожее на «Спасибо, Ваше Величество», быстро скрылась. «Мне тоже звать твоего короля, Ваше Величество?» — выгнула бровь Вик. Я поперхнулась от ее слов. «Нет, Виктория, ты можешь продолжать звать меня «Твой король». Но было бы удобнее, если бы ты все же называла меня Эрик». С невозмутимым видом парень пошел в сторону двери. «Я оставлю вас, а после мы встретимся за ужином». Он подмигнул мне и вышел из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, я повернулась к Вик, чтобы высказаться по поводу ее неуважительного тона, но, увидев лукавые искорки в глазах цвета льда, поняла, зачем был этот спектакль. «Ты специально выпроводила его», — засмеялась я. «Как будто не ясно, что нам нужно уединение», — недовольно дернула она плечом. «Но ты могла просто попросить». Выгнув свою идеальную бровь, Вик накрутила прядь волос на палец. «Это слишком просто». «Сэм, ты забыла, что наша подруга стерва?» — спросил Алекс, обнимая ее за плечи. Я внимательно окинула взглядом ребят, но, кажется, никаких изменений в их отношениях так и не произошло. Очень вероятно, что Алекс так и не набрался смелости признаться ей. «Если честно, я просто соскучилась». Я засмеялась и, схватив их за руки, потащила ребят к кровати. Когда с первыми восторгами от прохода через разлом, красоты королевства и самого замка было покончено, я повторила свой вопрос. «И как вы здесь оказались?» «О, эта история полна опасностей и тайн». За могильным голосом начал Алекс, закинув руки за голову и упав спиной на постель. «Мы с Вик оказались на грани жизни и смерти. «Брось, Алекс!» Вик кинула в него подушку. «Твой король явился к нам вчера вечером и пригласил на какой-то важный бал, сообщив, что тебе не здоровится и что он решил сделать тебе сюрприз». «Я же сказал, что история полна тайн», — мрачно прошептал Алекс. На этот раз подушкой в него кинула я. «Мы немного подумали», — продолжила Вик. Она думала, а я собирал вещи. «Порассуждали». Она спорила с Эриком, а я одевался. «И вот мы тут». Вик развела руками с таким видом, будто Эрик приволок ее сюда силой. «Это лучший сюрприз в моей жизни», — расплылась я в улыбке. «Даже лучше, чем Мишки?» — поцеловал меня в щеку Алекс. «Ну нет, ничего не может быть лучше, чем Мишки». Я шутливо ткнула пальцем его в грудь. Мы легли рядом на кровать и замолчали. Из коридора не доносилось ни звука. Солнце изменило свое положение, и пятна света на каменном полу сместились вглубь комнаты. Я одной рукой гладила Алекса по волосам, сняв с него очередную дурацкую шапку, а другой держалась за Вик. «Ты как, Сэм?» — подруга сжала мою ладонь. «Если честно, выглядишь неважно». Я вздохнула, не зная, что ответить. Как сказать друзьям, что я несколько раз чуть не погибла, сидела в темнице, должна спасти два мира и совершенно не знаю, что делать со всем этим дальше. Это не те новости, которые можно сказать, между прочим. Типа «Эй, как дела? В чем вы пойдете на бал?» Кстати, я 3 дня сидела в темнице гномов в ожидании казни. Поэтому я решила, что не буду ничего им говорить. «Я в норме», — натянула улыбку я. «Немного простудилась, пока мы добирались сюда из королевства гномов. Вот и все». «Гномов?» — вскочил на колени Алекс. «Как в «Хоббите»?» «К сожалению, нет», — передернула меня. Алекс приподнялся на локте и взял мою ладонь. «Я готов послушать краткую лекцию о флоре и фауне этого мира». Я улыбнулась парню, но тут воспоминание пронзило мой мозг как стрелой. «Алекс», — поддалась я к парню, — «как там Колин?» «О-о-о!» — закатил глаза он. «Что? О!» — занервничала я. «Говорите же!» «Да не волнуйся ты, Сэм!» Вик дернула меня за руку, чтобы я легла обратно. «Колин в порядке. Всего-то парочка дней в больнице. Но, думаю, он теперь точно усвоил, что не стоит приближаться к тебе». «А проблем у вас из-за этого не возникло?» — беспокоилась я. «Если не считать того, что Алекс провел ночь в участке...» «Что?» — развернулась я к Алексу. «Что ты сделал?» Друзья одновременно рассмеялись. «Ничего такого, клянусь», — поднял вверх руки парень. «Просто когда заявились копы и начали спрашивать, где ты и твой парень, который так сильно отделал пострадавшего, я лишь сказал, что, судя по последним данным, вы в Нарнии». «Господи, Алекс!» — задохнулась я от шока. «Ну ты и придурок!» «Брось, Сэм!» — улыбнулся он. «Там было не так уж и плохо. Тем более в моем списке «Успеть до смерти» был пункт «Посидеть в тюрьме». Вот я его с чистой совестью и вычеркнул». Я тупо уставилась на этого идиота, но он сидел с совершенно невозмутимым видом. «У тебя в списке был такой пункт?» — пробормотала я. «Я думала, там обычно пишут что-то типа «прыгнуть с парашютом», «покорить Эверест», но «посидеть в тюрьме». «Разве он когда-то отличался нормальностью?» — пожала плечами Вик. «И ты позволила ему?» — гневно повернулась я к подруге. «Позволила что? Открыть рот при разговоре с полицией? Прости, я не успела остановить этот поток глупостей». Я только покачала головой. За все сумасбродства у нас всегда отвечал Алекс, но, видимо, я стала слишком серьезной и остро реагирующей на происходящее. Мы провели на кровати еще несколько часов. Ребята рассказывали последние новости и сплетни, составляли рейтинг самых глупых версий в институте на тему «Куда же я пропала?». В личный топ Вик входили варианты «Похищена инопланетянами» и «Сбежала в Ирландию». «Почему в Ирландию?» — не поняла я. «Не знаю», — пожала плечами подруга. «Это придумала Трейси, а она, как ты знаешь, полная дура. Наверное, все дело в твоих волосах». Алекс сказал, что даже не слушает, что обо мне болтают. Но Вик шепнула мне на ухо, что версия «была покусана бездомными котами и стала женщиной-кошкой» придумана самим Алексом, и он очень расстроен, что Ирландия опередила ее по популярности. К тому моменту, когда на пороге возникла Агнесса, мы чуть не надорвали животы от смеха. Все беспокойства и волнения были погребены под теплом от встречи с друзьями. Рядом с ними я забыла о давящей на меня ответственности, о войске отца, которое сейчас, возможно, было где-то рядом, о кольце, все еще находившемся у меня на пальце. Были только мы трое. Пока Агнесса вела нас в зал, где в этот раз подали ужин, друзья вовсю издевались надо мной. Алекс кланялся в пол и приговаривал «Ваше высочество». Вик спрашивала, сколько слуг я успела выпороть розгами. Я шикала на друзей сквозь смех и все время косилась на пунцовую Агнессу. Мне казалось, что еще минута в нашей компании, она просто потеряет сознание. Сам ужин, на удивление, прошел спокойно. Мы поели в узком кругу. Эрик, его сестра и мы с Алексом и Вик. И пока Вик громко восторгалась блюдами и тихонько Эриком, Алекс вином и рыцарскими доспехами, а Фрея предстоящим балом, я смотрела на озабоченное лицо короля Флоритании и пыталась понять, что так могло его встревожить. Эрик рассеянно кивал головой, не впопад отвечал на комментарии Фреи и игнорировал Вик с ее неизменным «твой король». Я положила ладонь на его руку. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила я. Парень с задумчивым видом поднял руку и пропустил сквозь пальцы локон моих волос. Едва слышно, словно говоря с самим собой, он произнес: «Слишком быстро». «Что слишком быстро?» — непонимающе уточнила я. Казалось, он удивился, что я его услышала. «Слишком быстро начались проблемы», — улыбнулся он. «Это из-за отца?» — забеспокоилась я. «Ничего такого, с чем бы я не справился», — отмахнулся он. «Ты должна веселиться с друзьями и отдыхать, а еще готовиться к предстоящему балу». «Но, Эрик, артефакты...» «Никаких «но», ваше высочество», — шутливо погрозил он мне пальцем. «Это приказ короля». Я попыталась улыбнуться ему в ответ, но все внутри меня сжалось от дурного предчувствия. Что-то назревало. Еще этот бессмысленный бал на пороге войны. Нам надо начать поиски последнего артефакта. Может, все-таки рассказать ему про кольцо? Но Эрик уже отвернулся от меня и вернулся к обсуждению нарядов на бал со своей сестрой. Алекс тронул меня за локоть. «Ты выглядишь встревоженной», — прошептал он. «Просто я запнулась. Я еще не оправилась после болезни. Разболелась голова, и хочется лечь». «Тогда, может, стоит закругляться?» Он вопросительно обвел глазами сидящих за столом. Эрик повернулся к нам и пристально посмотрел на меня. «Да, думаю, всем пора отдохнуть», — кивнул он. День был полон волнений. Он встал со скрипом, отодвинув тяжелый стул, и тут же в зал вошли слуги, которые будто ждали сигнала от короля, и начали убирать со стола приборы и блюда. Тревога нарастала. Глаза Эрика сверкали недобрыми искрами, а Фрейя была неестественно бледна. В дверях из зала снова появилась Агнесса. «Ваше высочество», — поклонилась она мне, — «я провожу господ в их покое». Позади меня раздался смешок. Я обернулась и грозно посмотрела на Алекса. «Хватит», — одернула я парня. «Иначе она точно потеряет сознание от стыда за тебя». «Или от его чернильных кудрей», — еле слышно прошептала Вик. Эрик положил руку мне на талию и аккуратно подтолкнул к выходу. Я сделала шаг к двери, а он наклонился к моему уху. По спине пробежала дрожь, природу которой я так и не поняла. Обдав мою щеку горячим дыханием, парень прошептал: «Я в первый раз склонен согласиться с твоей подругой». «О, ну тогда Агнесу ждет разочарование», — почему-то смутилась я. «Она служанка, Сэм. Ее ничего не ждет». Неприятный холодок пробежал по позвоночнику от грубых слов Эрика. Каждый раз он возвращал меня с небес на землю, напоминая, как сильно его мир отличается от моего. Мне захотелось начать спорить с ним, но в этот момент он остановился. «Проводи своих друзей, Сэм. Я вынужден вернуться к делам». Взгляд зеленых глаз был полон сожаления, когда его рука погладила меня по щеке. «Как только я освобожусь, то сразу приду». С этими словами он поцеловал меня и пошел по коридору в другую сторону. В тишине раздавались глухие шаги Эрика. Свет факелов отражался от стен. Внезапный порыв ветра пронесся по коридору, почти потушив их, но как только ветер стих, они разгорелись с новой силой. «Вот это спецэффекты!» — голос Алекса вырвал меня из размышлений. Я разжала кулаки и повернулась, понимая, что все это время друзья стояли рядом. Агнеса, полное смущение, переминалась с ноги на ногу. «Все в порядке?» — спросила Вик. «Если честно, я не знаю», — опустила я голову. «Пойдемте, я ужасно устала». Стараясь не смотреть на друзей, я пошла за Агнесой по темным узким коридорам. Ребята с любопытством разглядывали картины, висящие на стенах, периодически ахая от восторга. Спустя несколько поворотов и пару сотен шагов, девушка привела нас в нужный коридор и остановилась у двери. Отворив ее, Агнеса поклонилась Алексу. «Ваши покои, сэр». Друг только открыл рот, чтобы что-то сказать, но я успела втолкнуть его в комнату, кивая Агнесе. Покраснев, та подошла ко второй двери и отперла ее. «Миледи, ваши покои». Вик, в отличие от Алекса, обошлась без колкостей и, пробормотав спасибо, вошла внутрь. Агнеса повернулась ко мне, не переставая кланяться. «Ваше высочество, простите, вас проводить в ваши покои?» Я покачала головой. «Нет, Агнеса, спасибо». Отрицательно мотнула я головой. Когда служанка скрылась в тенях коридоров, я, решительно отбросив все мысли, распахнула дверь комнаты Алекса и замерла на пороге. «Какого?» — воскликнула я. «Я не думал, что ты останешься», — пожал плечами парень, совершенно не смущаясь. Покраснев до корней волос, я выскочила, громко хлопнув тяжелой дверью, и прижалась к ней спиной в попытке восстановить дыхание. Из-за закрытой двери раздался хохот, а из комнаты справа появилась светлая голова Вик. «Ты чего?» — удивленно посмотрела она на меня. Не в силах подобрать слова, я махнула рукой. Дверь, к которой я прижималась, отворилась, и я чуть не рухнула носом вперед. Она была не готова к тому зрелищу, которое ей открылось. Заговорщически подмигнул мне друг, выглядывая в коридор. «Нет», — протянула Вик. «Только не говори, что ты ходишь даже в волшебной стране в чужом замке без одежды». «Почему я должен отказывать себе в этом удовольствии?» — поднял бровь Алекс. «Может, потому что ты в гостях?» — закатила глаза Вик. «Ой, да брось!» — Алекс вышел из своей комнаты, слава богу, полностью одетый. «Это всего лишь волшебная страна, а не страна коммунистов. И вообще, я предлагаю устроить пижамную вечеринку». Не дожидаясь нашего ответа, парень схватил нас за руки и потащил в свою комнату. Внутри она выглядела точной копией моей. Та же широкая кровать, те же кресла и стол. «Фантазии королевский дизайнер не блещет, но что есть», — пробормотала Вик. Мы улеглись на широкую кровать, застеленную синим покрывалом, как уже делали это сегодня днем. Ребята лежали по бокам от меня. Мы шутили, смеялись, говорили о ничего не значащих глупостях, и за всей этой болтовнёй я не заметила, как уснула. Чей-то локоть грубо разбудил меня, встретившись с моей головой. Пробуждение было малоприятным. Я с трудом выбралась из-под тяжелой руки Алекса и потерла глаза. За окном занимался рассвет. Сероватый свет едва пробивался сквозь плотные темно-синие портьеры. Вик лежала на животе, свесив левую руку с кровати, а Алекс разлегся поперек кровати, и, видимо, это его локоть стал причиной возникновения шишки на моей голове. Будить ребят мне не хотелось, поэтому, несмотря на риск заблудиться в коридорах и замка, я решила вернуться к себе. Тем более Эрик обещал прийти, и я надеялась застать его там. Я тихо выскользнула из комнаты и скрестила пальцы на удачу. В конце концов, я могу кого-нибудь встретить, и меня выведут, если все пойдет не по плану. Но спустя всего пару неправильных поворотов, я оказалась около комнаты, где мы вчера ужинали, а оттуда дорогу в свою комнату я, как ни странно, помнила. Но в ней никого не оказалось. Кровать была ровно застелена, ни складки на бортовом покрывале. Цветы в вазах заменили на свежие, а тяжелые портьеры были закрыты. Эрик не приходил. Я села на кровать и задумалась. Моя душа требовала каких-то действий. Мне надоело постоянно находиться в ожидании Эрика и его решений. Надо было что-то предпринять самой, и я уже знала, что. Быстро приняв душ и переодевшись в чистые штаны и рубашку, я отправилась в хранилище. Пока Эрик решает вопросы государственной важности, я могу сама узнать, где искать четвертый артефакт. И когда он освободится, за ним можно будет сразу отправиться. Я вышла из комнаты и только сейчас задумалась о том, куда подевалась стража у моих дверей. В коридоре не было ни души, только пламя факелов тревожно мерцало. Я снова поежилась от дурного предчувствия и попыталась подавить его. Ничего не могло случиться со мной здесь, в замке Флоритании. Это было единственное безопасное для меня место. Медленно вдохнув для успокоения, я отправилась в лабиринт коридоров. На удивление, дорогу в хранилище я нашла сразу. На двери висел замок, о чем я, конечно, совсем забыла. Стукнув со злости кулаком по ней, я закусила губу. Пришлось возвращаться в комнату. Спустя 20 минут, наконец, найдя то, что мне было нужно в своих покоях, я снова стояла у двери в хранилище. На этот раз открыть замок с помощью шпильки мне удалось гораздо быстрее, чем в Кавии. Замок щелкнул, и дверь бесшумно отворилась, приглашая меня войти. Я скользнула внутрь и в ужасе замерла. В хранилище было темно, ни один факел не горел. Не задумываясь, я вернулась в коридор и попыталась вытащить ближайший факел из держателя в стене. Сделать это оказалось труднее, чем я думала. Спустя 10 минут моих мучений он, наконец, поддался, и мне удалось его вытащить, чуть не спалив себе волосы на руках. Пламя плясало перед лицом, опаляя его жаром. Вернувшись в хранилище, я торопливо пошла к зеркалу. Решимость покидала меня. В свете единственного факела все предметы в хранилище приобретали зловещие тени, расползающиеся в стороны, как только я приближалась. Позвоночник пронзило холодом. Мне было не по себе здесь одной, с дрожащим светом единственного факела в руке, но отступать было поздно. Я подошла и, собравшись с духом, подняла глаза на зеркало Флоритании. Его поверхность блестела, словно гладь озера. Мерцающий свет искажал мое отражение и создавал иллюзию, что оно пропадает и появляется, хотя я стояла неподвижно. Мысленно пожелав увидеть четвертый артефакт, я положила ладонь с кольцом на поверхность зеркала. В этот раз зеркальное «я» никуда не пошла, а изображение, резко мигнув, сменилось. Мне открылся шикарный бальный зал, полный людей. Он почти светился белым и серебряным светом в пламени свечей. На мраморном полу кружились пары. Прекрасные девушки в платьях, поражающих воображение, танцевали в объятиях элегантных мужчин. Залюбовавшись, я подумала, что понимаю, почему Фрея с таким нетерпением ждет бал. Изображение стало приближать пары, они сменялись одна за одной, пока, наконец, передо мной не появился мужчина, сидящий на белом троне. От неожиданности я чуть не выронила факел. Я знала его. Это был человек, убивший отца Эрика. Он восседал на троне и что-то пил из кубка, украшенного камнями, точно такими же, как на рукояти кинжала, который мы забрали из Бостона. Значит, это был нужный мне кубок. Четвертый артефакт был у убийцы короля Флоритании. Я вылетела из хранилища, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. Ноги несли меня вперед. Я знала, что мне нужно прямо сейчас отыскать Эрика и все ему рассказать. Рассказать, что я видела, как умер его отец, про перстень на моей руке и про новое открытие. Я знаю, у кого артефакт. Мысль набатом звенела в моей голове. Эрик определенно знает этого мужчину. Он придумает, как нам добраться до кубка. Подбегая к своей комнате, я перешла на шаг, чтобы отдышаться, и попыталась успокоить сердце, грозящее выпрыгнуть из груди. Дверь комнаты резко распахнулась, чуть не сбив меня с ног. Испуганная Агнесса, которая выходила из комнаты с вазой в руках, согнулась в поклоне, все время бормоча извинения. «Агнесса, хватит!» У меня не было времени слушать ее извинения. «Ты знаешь, где сейчас Его Величество?» — схватила я ее за руку. Испуганная девушка подняла на меня глаза, и в ее взгляде промелькнуло странное выражение, но задуматься об этом я не успела. «Да, Ваше Высочество». «Ну же, Агнесса, где он?» — поторопила я девушку. «В тронном зале, Ваше Высочество». «Проводи меня туда, сейчас же». Она на секунду заколебалась. «Пожалуйста, это важно!» — взмолилась я. «Хорошо, Ваше Высочество, только...» «Что?» «У Его Величества сейчас посетители. Он просил его не беспокоить, но...» — нерешительно добавила она. «Если желаете, я проведу вас в заднюю комнату тронного зала, где вы сможете дождаться окончания аудиенции». Я была согласна на все, что угодно, лишь бы она немедленно отвела меня к Эрику. «Хорошо, Агнесса, пойдем скорее». Она прикусила губу, словно принимая какое-то важное решение, но через мгновение кивнула и повела меня коридорами. Я чуть ли не в припрыжку бежала за девушкой, которая торопливо шла впереди. От волнения я крутила кольцо на пальце, подумав, что оно больше ни разу не показалось мне после темницы в Кавии. Я не успела развить эту мысль, потому что идти до тронного зала оказалось недалеко. Но почему-то мы остановились у едва заметной двери. Подойдя к ней, Агнесса приложила палец к губам, достала из-за пазухи связку ключей и, найдя нужный, отворила дверь. Только это оказалась кладовка. «Куда ты меня привела?» — прошептала я. «Тсс, ваша милость!» — Агнесса едва шевелила губами. «Эта комната выходит непосредственно в тронный зал. Через нее Его Величество покидает приемы, если хочет сделать это незаметно. Вы можете подождать его здесь, а как только аудиенция закончится, выйти к нему в зал». Я пыталась вглядеться в полумрак, чтобы понять, где здесь выход в тронный зал, и услышала где-то впереди голоса. Один из них был явно сердит и принадлежал Эрику. «Я не думаю, что это хорошая идея, Агнесса», — повернулась я к девушке, но ее уже не было рядом со мной. «Что за черт?» Решив, что обратный путь без помощи я точно не найду, мне оставалось только подобраться ближе и как шпионке стоять в тени, пока Эрик не закончит свой разговор. Стараясь ничего не задеть, чтобы не наделать шума, я на ощупь пробиралась вперед. Дойдя до занавески, я аккуратно ее отдернула и открыла рот от шока. Прямо передо мной, на расстоянии нескольких метров, стоял тот самый всадник из войска моего отца.